серию бесед, лекций о феноменологии радикального субъекта. Напомню, что мы подошли к критическому моменту пояснения того, разъяснения того, как материалистическая картина мира связана с тайной беззакония через Якова Бема, который в своей уникальной теософии, в своей философии, в своей особой теологии наметил фундаментальные линии, позволяющие понять, как осуществлялся переход от традиционного мировоззрения к научной картине мира, где природа или то, что находится за пределом человеческого сознания, приобретают особый метафизический, онтологический статус. Мы видели у Якова Бема, как это связано с проблемой того, что он называет первым началом, primum principium, и что он описывает как темная сторона в божестве, предшествующая появлению светлой стороны, то есть самому логосу, Богу как таковому. То, что это предшествующее первое начало называет, Бема называет «эвиге натур», вечной природой, в то время, когда творение, следующее уже за вторым началом, или то, что Бема называет «терциум принципиум», третьим началом, вот это третье начало уже является созданной, «гешафен натур», созданной природой. И через соотношение несозданной природы или вечной природы, созданной природы, как раз и объясняется проблематика весомости, онтологические весомости внешнего мира. И перемычкой между вот этой вечной природой и природой созданной является фигура павшего ангела Люцифера, что в принципе подводит к нас к тематики обратной интенциональности, радикального объекта, который стоит за пределом внешней стороны, самой внешней стороны объекта, и подводит вплотную к фундаментальным проблемам метафизики нового времени, то есть материализма, и, соответственно, подводит к горизонту эсхатологии и идентификации современного мира, идентификации истории современности в общем контексте эсхатологической проблематики. Теперь мы сделали шаг в сторону от этого, от Бема, обратившись к риторической химии в прошлой беседе. А сейчас, оставаясь в контексте Бема и герметизма, и алхимии, мы попытаемся двинуться дальше к появлению, к прояснению того, как вообще у Бема могла появиться идея назвать божество природой. Потому что, когда Бема говорит о эвиге натур, как о чем-то вечном, находящимся внутри божества и вечным как божество, но предшествующим появлению светлого божества, он использует уже уверенно термин «природа» в каком-то особом смысле. И это еще, вот этот смысл очень важно прояснить, потому что он говорит о природе и еще, конечно, не так, как говорят представители естественно-научной картины нового времени, не как материалисты, для которых нет ничего вечного, и, соответственно, природа единственная, она единственная внешняя, она не создана, но она и не вечная. То есть, с одной стороны, это не материализм, естественно, поскольку здесь утверждается еще в полной мере трансцендентность божества, вот этот зазор между временем и вечностью, так как в традиционной теологии. Но, с другой стороны, это уже нечто, у Бема это природа нечто иное, потому что именно наличие вечной природы еще с учетом падения или выбора ангелов в лице Люцифера и поясняется особая онтологическая весомость внешнего мира. Таким образом, внешняя природа объясняется за счет внутренней природы. И необходимо понять, как могло так получиться, когда природа вообще приобрела такой самодостаточный и самостоятельный статус, когда мы, в то время как мы видели, что с точки зрения сознания, с точки зрения феноменологии сознания, природа как таковая является скорее аналогом хайдеггеровского Индервельдзайн, то есть хайдеггеровского экзистенциала Дазайна, поскольку Дазайн, когда экзистирует, и он экзистирует через бытие в мире, то то, что создается, как много раз мы говорили, на периферии круга сознания, как в каком-то смысле проекция этого круга вовне. Соответственно, никакой самостоятельной весомости такая проекция в нормальном случае, в случае нормальных интеллектуальных онтологий, получить не могла. Соответственно, у Бема мы встречаем уже такую развитую переходную конструкцию, где природа приобретает свое фундаментальное и относительно автономное значение благодаря сложнейшей операции, во-первых, исследованию в Эвиге натур вечной природы, как мы говорили, заключающейся в тех фундаментальных процессах битвы терпкости и горечи, Herbigkeit und Bitterkeit, и появление рождения оттуда огня, жало огня, как воля к свободе от притягивающей матрицы терпкости, разбивают эту матрицу, превращают ее в воду, и дальше уже вот голос или вой и вспышки этих вот таких примордиальных вечных стихий уже конституируют логос, светлое божество, к которому, собственно говоря, в полной мере слово «бог» и применимо. Но одновременно сам Бема ссылается на алхимическую традицию, особенно на Парацельса. Соответственно, такое представление о природе каким-то образом должно было быть сформировано еще до Бема, потому что природа весит у Бема значительно больше, чем в традиционном обществе, но еще не так много, как в новом времени. Вот поэтому Бема так и важен для нас, как переходная метафизика, переходная онтология, переходная гносеология, соответственно. Но для того, чтобы подойти уже к такому весомому представлению о природе, как о Беме, конечно, предпосылки этого мы должны искать у тех, кто ему предшествовал. И, соответственно, поэтому мы будем говорить о Парацельсе, и его представлении, его толковании природы. Однако сегодня мы обратимся к другому автору, к автору IX века, к крупнейшему западному богослову, философу и мыслителю совершенно грандиозного масштаба, Иоанну Скотта Эриугене, у которого еще задолго до Парацельса, в самом таком в пике европейского средневековья, мы встречаем удивительное определение природы. Конечно, между Эриугеной и Бема, соответственно, даже если брать промежуточный этап Парацельса, существует еще множество градаций, градиентов в понимании природы, но Эриугена одним из первых, а может быть даже первым, применяет принцип природы к чему-то, что, в общем, было совершенно не свойственно грекам. И при том, что сам Эриуген прекрасно знает греческий, он переводит и Григория Ниского, Максима Исповедника, и Ареопагитики на латынь, свободно оперирует, очень точно оперирует с греческими категориями, даже с нюансами разных определений терминов и понятий в греческой философии и греческого богословия. Тем не менее, он применяет слово, термин «природа» к вещам, которые, в принципе, сами греки и христиане греки, и греки дохристиане, платоники и аристотелианцы не применяли. Поэтому, соответственно, в Иоанне Скотте и Оригене мы видим некоторые предпосылки к формированию той парадоксальной, дуалистической, конфликтной и эсхатологической модели в толковании материи у Бема через Парацельса и герметиков. Соответственно, сегодня мы поговорим о Скотте Эриогене и, соответственно, о его картине мира, его картине Бога, его картине человека, что, в принципе, с одной стороны, отсылает нас к классическому неоплатонизму, поскольку он и переводил в основном неоплатоников, и сам он явный неоплатоник, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, христианин и строго следует за идеей разделения Творца и творения. Это тоже его неотъемлемая черта, несмотря на то, что уже в XIII веке, спустя много столетий после его смерти, он был обвинен в ересе, но исходя уже из процессов, которые в XIII веке шли над определенными духовными направлениями, Амальрикиан, братьев Свободного Духа кстати, Экхарта, вот тогда как раз о Иоанне Скотте и Оригене вспомнили, и его постфактум, его идеи были признаны католическими авторитетами, не ортодоксальными, были отброшены, запрещены. Но тогда же, интересно, были запрещены на том же самом соборе в 1225 года в Сансе, были запрещены и многие книги Аристотеля о природе. На самом деле это была некоторая расправа такой агрессивно экзотерической схоластики и с аристотелианцем, определенными направлениями аристотелианства тоже. Поэтому здесь все это не так однозначно и под влиянием как раз совсем крайних духовных течений, которые явно вдохновлялись и платонизмом, и аристотелианством, но, конечно, толковали их уже, наверное, надо признать, в экстремальной форме, как Дэвид Динанский или Амальрик из Бана, или Шартерский, Амальрик Шартерский, другое его название. Соответственно, вот тогда были эти процессы, и Эриогена был признан неортодоксальным мыслителем. Одновременно его влияние, я думаю, на всю мистическую духовную традицию Запада было огромным, гораздо больше, чем принято считать, как мы столкнулись с другим автором, с Дитрихом фон Фрайбергом, не особенно известным, но который оказал решающее влияние на тему активного интеллекта. Так вот и Скотт Эриогена, переводчик Ареопагитика, оказал значительнейшее влияние на западную христианскую мистику, в значительной степени привнеся в нее те апофатические элементы, которые процветали напротив в то время в восточно-христианской византийской традиции. Но в любом случае Скотт Эриогена – это важнейший мыслитель. С одной стороны, мы встречаем у него и идеи, созвучные внутреннейшему человеку, сам он постоянно обращается к Августину и разделяет эту трихотомию, включая бдитус ментис. С другой стороны, в нем есть очень многие темы, созвучные мастеру Экхарту и Рейнской школе, связанной с образом Божиим, его значением, как совершенно особым измерением христианской антропологии и антропологии шире. А с другой стороны, мы видим у него вот это использование термина «природа», которое является крайне необычным. Поэтому он является, в свою очередь, некоторой ключевой фигурой Иоанн Скотт Эриогена и для проблематики феноменологии сознания, и для проблематики радикального субъекта, которому посвящена эта часть нашего цикла, и одновременно он является ключом к уже к дешифровке другого ключа, которого мы идентифицировали в Якове Беме. Поэтому мы поговорим сегодня о его теории. Важно, что главным трудом Иоанна Скотта Ориогена является книга о «De divisione nature», то есть о разделении в природе, которая также часто фигурирует под греческим названием «Periphyseon merismo». «Periphyseon merismo», то есть о разделениях «merism» как и «diairesis», «merismos» как и «diairesis» – это две формы разделения, «divisio» на латыни, у греков. Вот это понятие деления, разделения, мерисмос предполагало разделение не внутри одного рода на виды, которые входят в род, а некоторое, можно сказать, вертикальное различие. То есть различие как мерисмос, в отличие различие как диаресис, предполагает некоторое выделение разных онтологических слоев, а не отдельных элементов внутри обобщающего уровня той или иной таксономии. Поэтому «Periphyseon merismo» о разделении вещей, «Divisione natura» – это и название его главного текста Скотта Ориогена, и одновременно его важнейшая концепция, потому что с его точки зрения – вот это выделение, это разделение различия, этот мерисмос, это членение, это дивизио представляет собой главную структуру в понимании соотношения Творца и твари, отношения между живым и неживым, между начальным и конечным, между тварным и нетварным, то все сводится к разделению. И если правильно построить, согласно Скотта Ориогена, эту систему различий, этих мерисмос, этих разделений, то мы получим правильную парадигму, правильную карту для решения основных онтологических и богословских, и гносеологических вопросов, и антропологических вопросов. То есть все сводится к правильному построению разделений, к правильной не таксономии, а к правильной такой мерисмологии, к правильному учению о разделении определенных слоев, в чем сейчас мы увидим, слоев чего или слоев чего. И таким образом, задача, базовая задача философа, теолога, гносеолога и антрополога – это построение этой мерисмологической, то есть карты, основанной на правильных разделениях. Разделениях чего теперь? Разделениях природы. И вот с этого начинается все необычное, потому что греки применяли термин «фюсис» чаще всего как «всходы». Хайдеггер показывает, что это в каком-то смысле агрикультурный, сельскохозяйственный термин изначально. Фюсис означает «всходы». То есть природа – это даже не то, что рождается у животных, а это то, что сеется и всходит у растений или злаков, у культур. Поэтому фюсис – это «всходы». Соответственно, под этими «всходами» греки понимали структуру становления или то, что является в становлении принципиально наиболее существенным, поскольку в природу, в фюсис, в всходы входят и само появление всходов, и истоки этих всходов, и даже в каком-то смысле возможность жатвы, поэтому, или перспектива жатвы. Соответственно, весь цикл проявления от начала до конца, причем где начало в ходе этого сельскохозяйственного цикла установить строго нельзя, потому что то семя, которое сеется, вначале созревает, а оно созревает из посеянного. Поэтому здесь этот цикл замкнут, цикл колоса и зерна, и семени. И, соответственно, их соотношение и представляет собой фюсис. Но, тем не менее, все равно, несмотря на такую замкнутость и некоторую онтологическую самодостаточность, процесс цикла становления, греки колебались и неохотно использовали этот термин применительно, например, к первоначалам, или особенно у Платона или у Аристотеля, к истокам, архе, к началам. Применяется термин род, применяется термин парадигма, образец, но не применяется термин природа. В христианском богословии тоже речь идет о том, чтобы использовать этот термин скорее применительно природа, фюсис, применительно к сотворенному миру. И хотя речь идет о том, что и у Бога есть природа, и у созданного, у твари есть природа, и это две совершенно радикально различных природы, все же природа Бога – это скорее исключительное использование термина «фюсис». Точно так же, как и «натура». «Натура» имеет значение «рождаться». Здесь уже, правда, без привязки к сельскому циклу, а именно «род», «ната», «натус», «рожденный». Поэтому вот этот акт порождения – ну, созвучный греческому фюсис, только греческий фюсис ближе к сельскому, к семенам и всходам, а рождение вшире. Ну, конечно, можно применять семя, метафору семени и к животным, можно применить рождение животное и к растениям. То есть это близкие такие базовые фундаментальные понятия. Но они чаще всего, и фюсис, и натура, применялись в христианском контексте к тварному миру, а в платоническом или в аристотелянском контексте к миру становления, к миру, который становится, не к миру вечных начал, которые неизменны. Вот то, что изменяется, то природа, то фюсис, то натура, а то, что неизменно, то, что вечное, то не природа, то начало, парадигмы, неподвижный двигатель или божество. В каком-то смысле божество, божественность, как вечность, неизменность и бесстрастность, которая не исчезает и не возникает, противопоставляется природе. Вот это разделение. И, соответственно, в христианском контексте, конечно, странно применять термин «природа» к божеству, которое неизменно, вечно, абсолютно. И, соответственно, все, что принадлежит к миру становления, ко времени, пространству, к категориям, к вещам, вот это изменяется, это и есть природа. То есть, в принципе, под природой в нормальном случае понимается именно тварный мир, ens creatum, созданный Богом мир в христианском контексте. И вот Скотт и Иоганн с самого начала своего трактата говорит: под природой я понимаю самое общее, что только может быть, что включает в себя и божественное, и тварное, и даже то, что есть, и то, чего нет. То есть это самое общее определение всего – это природа. То есть здесь уже не только речь идет не о тварной природе, потому что сюда включается божество, но одновременно и бытие, и небытие, прям с первых строк Скотта и Иоганна, вот этого принципиального программного произведения о разделениях природы, перифюсион мерисму, с этого и начинается определение природы. Вот, кстати, на этом можно было бы остановиться, потому что, строго говоря, так мы получаем совершенно специфическое понимание природы еще в контексте совершенно ортодоксальной христианской теологии, но термин используется в этом инклюзивном смысле таким образом, что дальше не надо удивляться, когда у Бема мы встречаем эвиги натур, вечную природу внутри божества, как темная сторона божества. Вот, пожалуй, объяснение того, как такое словоупотребление «эвиге натур», которое в каком-то смысле предшествует светлому божеству, но является вечным и является внутри Бога, как такое становится возможным. То есть вот Скотт Эриугена с самим названием и своим, и самим главным определением своего труда делает такое употребление термина возможным, когда он включает в понятие природы творца, творение, бытие и небытие. То есть все это с его точки зрения природа, поэтому природа является максимально общим предикатом всего, о чем мы можем подумать, что мы можем представить, что есть и даже чего нет. Потому что то, чего нет, его нету по контрасту с тем, что есть. Соответственно, все это по Скотту Эриугену является природой, натура или фюсис. И, соответственно, именно разделение в этом всем, что называется Эриугеной природой, и является содержанием его богословия, его философии и подлежит тому разделению, тому меризмос, о котором мы говорим, тому дивизию, тому разделению. Соответственно, эти разделения, о которых говорит Скотт Эриуген, это не разделение в тварной природе, это не разделение в мире, явленном нам во времени и в движении, а это разделение и в движении, и в вечности, и в бытии, и в небытии, и в Творце, и в Творении. Соответственно, в этом заключается совершенно специфический подход Скотта Эриугена, который, если мы уже посмотрим намного дальше, намного позже, в эпоху нового времени, в каком-то смысле и позволяет осуществить переход от теологии к научной картине мира. Потому что в промежутке как раз между материалистическим объяснением всего через природу и теологическим объяснением всего через творение должен быть какой-то общий знаменатель, где это понятие природы можно было толковать и еще теологически, и уже материалистически или натуралистически. Вот, собственно говоря, в Якове Бёме мы и видим эту переходную, строго переходную модель, потому что, двигаясь дальше в современность, мы увидим, как трансцендентная вертикаль, которая явно присутствует у Бёме, будет окончательно снесена, и мы будем иметь дело с природой в ее материалистическом понимании, которая и объясняет все. А вот это некое творческое могущество, как мы видим у Бёме, эта материалистическая природа черпает из фактора Люцифера, который ему присущ, согласно Бёме. Одновременно, если мы двинемся от Бёме наоборот, в сторону Средневековья, в противоположном от истории, от движения истории направлений, мы увидим, как понятие природа будет толковаться и с теологическим измерением, но не так строго, как у Бёме, и как нечто платоническое, и как нечто вертикальное, и как нечто уже ближе, как имманентное, в некотором неопределенном состоянии. Но начинается, пожалуй, вся эта терминологическая трансформация как раз со Скотта Эриугена и его понимание определения природы, включающие в себе Творца и Творение, Бога и мир, бытие и небытие. Соответственно, интерпретация это понятия природы возможна в двух экстремумах. В одном экстремуме, в контексте западноевропейской философии, на одном экстремуме находится Скотт Эриугена, на другом экстремуме находится уже современная материалистическая физика, опять природа, перифюсиан меризмум, то есть физика и материалистическое представление о самодостаточном бытии и определенной упорядоченности вещей, находящихся строго за пределом сознания и предшествующих этому сознанию уже в классическом крайнем материализме. И в начале в природу включается трансцендентное измерение, в конце полностью исключается. А Бёме находится в середине. И вся, весь этот процесс может быть сведен к выяснению содержания и семантики базового фундаментального термина «природа». Потому что то, что Скотта Эрвигена, Иоанна Скотта Эрвигена понимается под природой, конечно, в современной физике, там, начиная с 18, даже с 17 века по 20-й, 21-й, близко не находится. Это две противоположные вещи. В одном случае природа включает в себя трансцендентность и апофатическое измерение трансцендентности Творца. И даже то, что предшествует Творцу внутри божества, апофатическое, ареопагитическое измерение. А в другом случае вообще никакой трансцендентности есть, а есть одна сплошная имманентность, вообще не допускающая никакой автономной трансцендентности. Это уже научная картина нового времени. Это называется естественно-научной, то есть «натурлихе». Естественное, на русский мы переводим «натурлихе», «natural science», естественные науки, натуральные науки, то есть науки о природе или физика, физические науки, конечно. Натура и физис – это синонимы, и философские синонимы, и терминологические синонимы, во всех смыслах синонимы. Итак, мы имеем вот эти два полюса, и давайте теперь посмотрим, как развивает или описывает Иоанн Скотта Эрвигена эту картину такой тотальной, всеохватывающей природы, включающей в себя трансцендентность, чтобы через точку Якова Бема увидеть ту картину, обратной проекцией чего является материалистическое толкование природы в науке нового времени. Хотя уже принципиально из этого замечания о том, что Иоанн Скотта Эрвигена интерпретирует природу, включая в нее Бога-творца и апофатическое измерение Бога, то есть Бога и как абсолютное бытие, как то, что предшествует абсолютному бытию в духе ареопагитик, уже фактически позволяет нам в значительной степени прояснить картину Якова Бема, и наша задача решена. Просто как только мы дали пояснение термина у Скотта Эрвигена, однако его мировоззрение интересно еще с многих точек зрения, поэтому давайте на нем чуть подробнее остановимся. Итак, каково же разделение природы, каково содержание книги Иоанна Скотта Эрвигена? Этих разделений в природе, уже вот в этом тотальном смысле этого термина, этих делений является их всего четыре. И, соответственно, четыре дистинкции, четыре дивизиона, четыре раздела, четыре мелисмологические множества или инстанции выделяет Иоанн Скотта Эрвигена в природе. Описывает их он так. Первое деление или первая инстанция – это начало несотворенное и творящее. Им является Бог-творец. Но интересно, что этот Бог-творец, как ens in creatum и ens creans, творящий, но несотворенный, он в этом первом дивизионе, в этой первой инстанции, он берется именно как творящий. То есть он сам не сотворен, поэтому у него нет никакого предшествования. Он сам опирается в своей нетварности на бездну, он никем не сотворен, у него нет предшествования. Но это, тем не менее, его бездонность и его нетварность, как такая предонтологическая категория, обращена к творению. То есть это творящая бездна. И поэтому это именно первая инстанция, которая уже предполагает акт креации. Соответственно, это Бог, обращенный лицом к творению. То есть это нечто абсолютное, трансцендентное, обращенное уже заведомо лицом к имманентному и определенным образом соотносящееся с имманентным творением, в что и дано нам в самом в базовом определении. Creans ens in creatum ens creans. То есть нечто, что не сотворено и что творит. Что само является творящим. Второй уровень, очень интересный и очень парадоксальный уровень, второе деление, это выделение ens creatum et creans. То есть нечто, что создано уже, но является творящим. То есть, что это за инстанция, очень сложно сразу прояснить, но вот есть нечто, что является сотворенным, но способным творить как Бог, но в отличие от Бога, являющееся в свою очередь сотворенным. Это второе разделение, второй мелисмологический срез. Третий срез – это ens creatum non creans, то есть это сотворенные вещи и нетворящие. Вот это, пожалуй, те финальные феномены, которые принято считать вещами. Это то, что сотворено, но не творит. Это уже в каком-то смысле некоторые объекты, мир как объект. Но в контексте креационистской онтологии именно наличие этих объектов гарантируется и конституируется актом творения, потому что либо вещь сотворена, тогда она имманентно есть, либо она не сотворена. Если она не сотворена, ее имманентно нет. Это не значит, что ее нет вообще, она может быть в Боге, в замысле, но имманентно ее в качестве объекта нету. И четвертый уровень, четвертое деление – это ens non creatum, не создано, и non creans, и не создающее. Это инстанция, теперь можно, когда мы выделили их, итак, начало не сотворенное, но творящее, начало сотворенное и творящее, второе, начало сотворенное и нетворящее, и четвертое – начало несотворенное и нетворящее. Соответственно, давайте чуть-чуть на этом остановимся. В первом случае мы имеем дело с классическим Богом-творцом христианской теологии. Он не создан, ему ничто не предшествует, и он творит. Он творец, и он дает бытие всему сотворенному. Это классическая инстанция Бога-творца, и здесь никаких сложностей в теологической, по крайней мере, идентификации этой инстанции нет. А вот дальше возникает очень интересная вещь. А что же такое сотворенное и творящее? Потому что творящее – это божественное свойство творить с точки зрения теологического христианского мировоззрения. Так что же из тварного может быть творящим? Само наличие этой инстанции как сотворенного и творящего уже неким образом расходится с обычной, такой в каком-то смысле можно назвать экзотерической внешней теологией, потому что такой инстанции быть не может. Потому что если инстанция творящая, то она не сотворенная, и это Бог. Если эта инстанция сотворенная, то она уже не творящая, и это мир. И в мире все сотворено Богом, мир сам творить не может. И поэтому в классическом богословии есть первая инстанция, первое деление, дивизио натуры, как у Скотта и Риогена, есть третье сразу, а второй нету. А четвертое вообще представляет собой некое чистое ничто. Соответственно, классическая онтология, по крайней мере, схоластической, западноевропейской, христианской традиции теологической знает только две инстанции из четырех упомянутых, перечисленных и выделенных Иоанном Скоттом Риогеной. Знает первую «ens in creatum et creans» и знает третью «ens creatum et non creans», то есть знает несотворенную творящую инстанцию и сотворенную нетворящую. То есть это и есть творец и творение, отношение между ними определяет все, по крайней мере, в этом сотворенном начале. И все. Нет ни второй, ни четвертой. И вот именно в этом оригинальность Иоанна Скотта и Иоагена, что он вводит второе и четвертое. Сейчас мы сначала давайте дадим приблизительное понимание того, что, чем является второе начало. Вторым началом является некоторая инстанция, которая, точнее всего, может быть соотнесена с Софией. С Софией софиологов, с Софией, с которой мы встречались у римских мистиков, и Софии как излучение неизменного активного интеллекта у Аристотеля. То есть София – это излучение всего интеллектуального содержания. При этом важно, что София в данном случае рассматривается не просто как синоним или некоторый предикат второго лица Троицы, Бога Слова, Логоса и того, что внутри божества ближе всего соответствует интеллекту. А София есть нечто сотворенное. Соответственно, это тварь. Но тварь, которая максимально приближена к нетварному. И что и отсюда до такой степени приближена к нетварному, что разделяет с этим нетварным началом, со словом, со вторым лицом Пресвятой Троицы, разделяет способность творить. То есть для того, чтобы соучаствовать в этой способности по благодати, а не по природе, по замыслу, необходимо быть максимально близким к божеству. А что находится максимально близким к самому божеству? Это ангельские миры и в значительной мере это человеческий интеллект, то есть высшее начало первородного Адама, то есть то, что, чем должен был бы стать первородный Адам, если бы он не утратил своего райского положения в центре мира. Соответственно, вот совокупность тварных умов ангельских и человеческих и составляет в целом вот эту вторую инстанцию Скотта и Иоагена. София, которая в человеке является имаго, здесь можно вспомнить образ, как его интерпретирует Дитрих фон Фрайберг, о чем мы говорили, и рейнские мистики. И вот этот созданный человек, созданный по образу Божьему, он таков же, каковы ангелы, находящиеся максимально возможной для творения, для ens creatum, максимально возможной близости к самому непознаваемому, непостижимому Богу-творцу. И вот эта вторая инстанция, она является не пассивной, а активной, то есть креанс. Отсюда как раз мы видим именно здесь, в этой инстанции, ту проблематику, которая связана, во-первых, с активным интеллектом, потому что здесь как раз речь идет о нус поэтикос. Поэтикос – это креанс, то есть это творящий, созидающий. Нус поэтикос – активный, поэтизирующий, творящий, который соучаствует в Слове Божьем, но только Слово Божье – Бог, и оно не тварно, а это некоторое сотворенное Слово Божье. То есть это ангелическая речь, ангелическое высказывание, то есть то следование божественной воли, которое подхвачено творением и которое внутри творения помогает распространяться звучанию Божьего Слова на все возможные уголки. И если ангелы остаются максимально близко к источнику этого первоначального слова, то человеку, как имеющего тело, поручено донести это Слово Божье до самых глубин, самых отдаленных от Бога регионов креатум творения. То есть ангел занимает верхнюю часть творения, а человек занимает нижнюю часть творения. Но не потому, что он упал, и не потому, что он плох, а потому, что его задача донести слово до последних рубежей, до внешней границы. Это его миссия, это его призвание. И поэтому человек наделен, единственный из телесных существ, наделен словом, наделен даром речи. А ангелы сами по себе есть в каком-то смысле речь. И поэтому у человека, который создан по образу Бога, есть интеллект, ангельский интеллект, и есть еще миссия донести и спроецировать божественную волю и Слово Божие вплоть до самых таких темных и далеких регионов Энскриату. Вот эта вторая инстанция, это инстанция в каком-то смысле радикальной субъектности. Именно вторая инстанция в дивизио «De Divisione Natura» у Иоанна Скотта Эриугена. Потому что в этот «Ens Creatum et Creans» начало сотворенное, «it» способное творить, вот отсюда «nous poetikos» – это «nous», безусловно, это «ум», это «интеллект». Но интеллект, в отличие от нетварного логоса, тварный. Соответственно, очень, очень важно, как описывают в одном месте Скотт Эриугена, как доходит до человеческого активного интеллекта те замыслы, тот промысел, который содержится в нетварном, но творящем божестве. Эриугена описывает, что они приходят не как мысли, а как эпифании, как теофании, как богоявление. То есть божественный замысел снисходит через ангелов или напрямую в человеческий интеллект, как некоторая невидимая роса, как божественное откровение, которое приходит в активный человеческий интеллект из нетварных сфер, но приходит совершенно иным образом, нежели мы постигаем внешний мир или осуществляем рациональные операции. Поэтому это второе начало, это начало активного интеллекта, который присущ человеку в его истоках, в его замысле, в его эссенции, в его сущности, присущ ангелам и совокупно. Это интеллектуальное, это радикальный субъектность человечества в человеке, и ангелы как таковые, как развоплощенные умы, высшие умы, они составляют в каком-то смысле хор Софии. А поскольку в приближении к Богу все движется от множества к единству, соответственно, София является единой и многой. Она представляет собой тварный замысел и тварную волю о всем в мире вместе, то есть это весь мир вместе, включая время, все время, все пространство, и как нечто единое и цельное. Отсюда эта премудрость Господня. Одновременно эта София разделена и дифференцирована на сингулярные эйдетические цепочки радикальной субъектности, которая составляет совокупно структуру Софии, и одновременно каждый носитель радикальной субъектности представляет собой некоторое отдельное сингулярное начало. Вот это второе отделение, вторая миризмологическая инстанция. Третья инстанция – это уже мир феноменов, мир объектов. И здесь важно, мы увидели две инстанции креанс, две инстанции активного творения. Поэтому на самом деле сотворенная вещь творится в каком-то смысле двояко. Она творится Богом, и она творится Софией, то есть ангелами и людьми. И это не два творения, а одно. Просто ангелы и люди, то есть активный интеллект, они следуют за творением Бога и доносят его интенцию, доносят его намерение, доносят его божественные лучи, божественное слово, доносят до всего тварного мира. И тем самым этот тварный мир и конституирует во всех его измерениях. То есть если они в самом верху этого тварного мира, ближе всего к Богу, ангелы составляют второй свет, то в каком-то смысле человек – это тоже посланец света, который отправился в более темные и более, более далекие регионы, где свет постепенно, градуально, по градиентам, мало-помалу меркнет. И вот он, человек, отправлен в сумерки, он отправлен, он не только призван сиять в вечной славе небес, тварных небес, он отправлен как Дионис или как солнце ночью, отправлен в некие далекие области для того, чтобы осветить и их, и причастить к Слову Божию, к уму, причастить все типы существ, включая самых малых и незначительных. То есть он берет на себя, человек, всеобщую задачу, не только задачу о высоком и прекрасном, но задачу и возвышении низкого, и просветлении темного. Это вот задача человека, поэтому он один из носителей, единственный из носителей Софии, радикального интеллекта, телесен. И в этом его некоторая миссия, потому что тело наиболее плотное, наиболее далекое, наиболее периферийное, наиболее в каком-то смысле наименее творящее и наиболее сотворенное из всего сотворенного. И эту инстанцию, эту телесность человек призван активным интеллектом трансформировать, спасти, понять, просветить. В этом как раз совершенно особое измерение, особый поворот антропологии Эриугены, соответствующий вообще к важнейшему направлению христианской антропологии, начиная от отцов каппадокийцев, к которым постоянно обращается Скотт Эриуген, он переводил Григория Ниского, Максима, ну это уже позже, Максима Исповедника, который был важнейшим, самым, наверное, знаменитым и известным комментатором Ареопагитик. И, собственно, переводят Скотта Эриугена и те книги Григория Ниского, и Ареопагитики, и Максима Исповедника, создавая, закладывая в латинское христианство, в латинскую мысль, богословскую, католическую мысль, закладывая вот эти жемчужины восточно-христианского православного платонизма. Соответственно, он в этом отношении, и вот эта вторая инстанция, но он, Эриогена, не просто продолжает антропологию Григория Ниского или православных мистиков, он придает такое фундаментальное значение, он включает эту антропологию в общую картину того, чем является для него природа. Ведь это речь идет, напомню, о неких разделениях внутри природы. Таким образом, конечно, мы уже начинаем отдавать себе отчет, насколько необычным является такое слово употребление, такая терминология у Иоанна Скотта Эриугена. И вот теперь четвертая инстанция, которая, да, следует. Третья инстанция – это вещи мира, это объекты, это феномены, и которые являются продуктами этого двойного творения. Творение Бога и творение Софии, в которое включены активность ангелов и активность людей. И вот таким образом в каждой вещи есть как самая высшая интенция божественного творения, так и конкретное прикосновение активного интеллекта, что полностью вписывается в наше представление, в трактовку, нашу трактовку активного интеллекта у Аристотеля. И вот, наконец, четвертая инстанция – это ens non creatum и non creans, то есть нечто, что не создано и не создает, не сотворено, не тварное и не творит. Нетварным по Эриугене может быть только Бог, и, соответственно, это какой-то Бог, какое-то измерение в Боге, которое не является Богом-творцом. То есть, а что не является Богом-творцом, когда Бог определяется по отношению к твари именно как творец. И вот тут и возникает момент. Да, но так по отношению к твари, а не по отношению к твари. А не по отношению к твари он никак не определяется, потому что Он мыслится нами от лица твари, но, конечно, Бог не сводится к своему акту творения. То есть он творец, он творит мир, но в том-то и дело, что его трансцендентность выражается в том, что он творит, да, но он может и не творить. То есть, и более того, творение временно, а Бог вечен, соответственно, Бог есть Бог, то есть он не исчезает, не пропадает, не теряется, не эвапоризируется, даже тогда, когда творения нет. Соответственно, он может быть как кренс, а может быть и нон-кренс, может быть творящим и нетворящим. Когда мир есть, он к этому, в отношении этого мира выступает как творец. А когда мир кончился или когда мир еще не начался? Но Бог же тоже есть в этом высшем смысле. Он тоже принадлежит к тому, что Скотта Риогена называет природой. И что же тогда он, вот этот нетворящий Бог? Вот он и называется нетварным и несотворенным. Так возникает четвертое деление, которое не случайно стоит на четвертом месте. Мы сейчас поймем, почему. Потому что у Скотта Риогена существует очень своеобразное представление о процессах, которые проходят внутри божества. И именно это снова сближает картину Скотта Риогена и с Бемом, с Беме, у которого внутри божества протекают драматические процессы. У Скотта Риогена они не драматические, они не проблематичны, здесь нет оппозиции, как у Бемы, а есть полная гармония, но тем не менее процессы есть. И, соответственно, это также очень созвучно Шеллингу и его, позднему Шеллингу, его философии, мифологии, философии откровения, что снова заставляет нас обратить внимание на оригинальность философии Иоанна Скотта Риогена. Это ключ, в свою очередь, видите, если Бема ключ к физике нового времени, то и в свою очередь к Шеллингу, то Иоанн Скотта Риогена в каком-то смысле ключ к Беме и тоже к Шеллингу. Соответственно, это отсюда фундаментальное значение. Так вот, какой же процесс или какова структура динамики в божестве у Иоанна Скотта Риогена? Вот здесь очень интересно, что он определяет Бога как живого. Бог – это живой. Бог – это не замершая инстанция в стасисе, в покое. В Боге есть жизнь. А если в Боге есть жизнь, если Бог – живой Бог, то в нем есть движение. Однако это движение, согласно Скотту Риогену, не является таким, как движение в тварном сотворенном мире. Это движение без времени, без места, без количества, без качества, даже без усии, без сущности. То есть никакая из категорий Аристотеля не применима к Богу. И в этом отношении, конечно, все категории, сам Скотта Риогена, Аристотеля подчеркивает, могут быть соотнесены одни с движением, с другими с покоем, но в любом случае категориальный анализ к божеству неприменим, согласно Скотта Риогена, поскольку Бог не сущность, не усия, поскольку здесь как раз Скотта Риогена обращается к Дионисию Ареопагиту, он говорит, что Бог и находится выше любых оппозиций. Он не может быть сущностью или не сущностью. Он превосходит и то, и другое. Он не может находиться в состоянии покоя или движения. Он превосходит и то, и другое. В Боге нет оппозиции. Все оппозиции в нем сняты, и не сняты они только в тварном мире. В нем они отсутствуют. И, соответственно, само движение в Боге или жизнь в Боге не противоположно покою. И вот это тоже очень важно, что движение в Боге, жизнь в Боге не является антитезой, например, блаженной неподвижности, покоя, бесстрастности и неизменности. Движение и покой в Боге сосуществуют, потому что покой, кстати, стасис, В аристотелевском понимании это цель движения. Поэтому Аристотель предлагает отмерять дистанцию в движении не от той стартовой точки, с которой вещь начала свое движение, вот такой, потому что точки не существует, и движение никогда не начиналось по Аристотелю, а отмечать расстояние вещи от той цели, к которой она стремится. То есть расстояние и мерой движения является дистанция между вещью и ее естественным местом, то есть ее телосом. И поэтому к этому телосу влечет вещь интеллехи, и это, конечно, вполне конкретная дистанция, которая отделяет вещь от ее собственного стасиса, от ее покоя. И это и есть мера движения и мера вещи в каком-то смысле. Так вот, поэтому Бог движется к цели внутри самого себя, и этой целью является Он Сам. Как это определяет Иоанн Скотт Эриугена? Бог движется от себя, во себе, через себя и к себе. Это парадоксальное, сверхразумное, сверхинтеллектуальное даже движение божества, которое не противоположно покою. Соответственно, целью этого движения – Бог. Истоком этого движения является Бог. И процессом этого движения, самим движением тоже является Бог. То есть Бог движется от себя в себе к себе или от себя через себя к себе. Но это движение внутри божества, это жизнь внутри божества, внутрибожественная жизнь, которая выражена в этом движении от себя через себя к себе, она как раз и объясняет структуру жизни творения, потому что в творении мы видим это движение, и мы не можем понять, к чему оно направлено, каков его смысл. Мы часто воспринимаем эту кинетическую природу как просто некоторую отрицательную функцию от недвижимого двигателя, которым всем движет, но сам не движется. Поэтому вот это движение в тварном мире представляет собой чистую периферию. А в Боге нет. В Боге нет периферии, потому что в нем все периферия и все собственный центр. Соответственно, в Боге есть движение, в Боге есть кинетика, но в Боге нет того привативного, умоляющего, умаленного значения движения, как в мире феноменов или в мире тварных вещей. И это движение в Боге аффектирует софиологические процессы внутри мира. Вот это очень важно. И тогда картина четырех разделений, мерисмологическая картина выделения четырех дивизионов в природе приобретает еще и определенный телеологический смысл. То есть мы можем рассмотреть эти четыре инстанции как четыре этапа телеологически эсхатологического сценария. И это вот чрезвычайно важно. Тогда их последовательность является не просто фиксирующей и статической, а является жизненной последовательностью. Первое выделение – это Бог не сотворенный и творящий, и, соответственно, это Бог, этому началу соответствует движение Бога от себя в творение. Это не само божественное движение, потому что само божественное движение не выходит за пределы Бога, а в акте творения выходит. И поэтому, но именно это соотношение между движением Бога от себя, внутри него самого, и движением Бога за пределы в акте творения, это симметрия, это аналогия и приводит к жизни ту инстанцию, которая является вторым дивизионом природы в модели Иоанна Скотта Эриогена, который является творящим творением, то есть ens creatum et creans. Именно потому, что динамика жизни передана и в творении, это творение тоже живое. Это не движение в Боге, но это движение предопределенное движение внутри Бога. Поэтому и эта инстанция, поэтому и возникает не просто сразу за живым Богом мертвое творение или механическое творение, а в этом, за живым Богом возникает живое творение, которое, это и есть вторая инстанция, София или активный интеллект, это вполне активное живое начало, творящее начало, которое не является тоже тождественным движению от Бога, но как бы его продолжает вовне. То есть это движение божественно по благодати, оно продолжает божественное движение от самого себя и уже является этим импульсом этого движения. Потому что если Бог движется в себе, то уже второе начало, «Энс креанс» и «Эт креатум», созданное и создающее, оно уже движется за пределом Бога, но движется и живет. И вот эта стихия жизни, жизни интеллекта, это жизни Софии, это принципиально важный момент. София – это не просто нечто константный некоторый план, но это еще и жизненное движение, это источник жизни, это мотор жизни. И точно и похоже на то, как в Боге движение и неподвижность совпадают, нечто аналогичное в тварном контексте мы видим и в Софии, которая есть одновременно стасис и одновременно источник движения, просто недвижимый двигатель или радикальный субъект. Дальше. Это движение, которое приводит к конституированию тварных и нетворящих уже вещей, феноменов или объектов. Вот здесь как раз мы подходим к различию, потому что движение в Боге находится внутри Бога, или движение Бога внутри него проходит в нем и через него, сквозь него, а вот здесь уже на уровне созданных и нетворящих вещей эта жизнь как бы замирает, и дистанция между процессами в Боге и процессами в твари становится максимальной. Вот здесь тварность дает о себе знать в полной мере, потому что то движение, которое проходит в Боге, оно в нем и остается, а то, которое проходит на среднем уровне. Вот если мы рассмотрим это движение, состоящее из трех моментов. Исток движения, начале движения – Бог, середина движения – процесс и цель движения – Бог, то в начале, в божественном и в тварном, это начало жизни близко на уровне творящего и сотворенного начала, то есть Софии, активного интеллекта. А вот на следующем этапе, когда движение в Боге остается в Боге, а движение в твари удаляется от своего истока, вот это, наоборот, дистанция между «Ens Creatum» и «Ens En Creatum» становится максимальной. И это было бы трагично, если бы не было четвертой инстанции, потому что с точки зрения Иоанна Скотта Риугена именно четвертый дивизион «Ens In Creatum» и «Ens Non Creans», то есть начало несозданное и не создающее, не творящее, вот это начало, четвертое начало, четвертый мелисмологический горизонт, вот он является, несмотря на такую уже предельную апофатичность, потому что он не творит и не сотворен, он является спасительным, и он является великим возвращением, редитус, эпистрофе вещей, потому что если движение внутри Бога обращено сквозь само движение в Боге к Богу, соответственно, эта цель передается и творению. Поэтому творение и внутри тварности исходит из Бога, и в нем соучаствует активный интеллект. Так вот, дойдя до своей внешней границы, дойдя до своего дна, этот акт творения не просто завершается и рассыпается, а наоборот начинается великое возвращение в Бога. Только в Бога уже не как Бога первого, первого разделения, а Бога как Бога четвертого разделения, при этом первое и четвертое есть одно и то же, потому что речь идет о нетварном начале. Соответственно, происходит возвращение вещей в Бога. Но вещи не могут вернуться в Бога так, как они были созданы, то есть как твари, как нечто созданное. Все созданное является относительным по отношению к Богу. Соответственно, в этом качестве они не могут вернуться, потому что они никогда в нем не были, потому что они не одно с ним, они одно с Богом по природе. Они различны по природе. Но по благодати те вещи, которые были сопряжены с интеллектом, интеллигибельная форма вещей, эйдосы вещей, их формой вещей, вот они, будучи возвращенными в тварную Софию, в регионы активного интеллекта, они там могут обрести спасение, причем уже вне контекста творения. И тогда само деление на тварную Софию и нетварное слово, оно становится минимальным. А в христианском контексте через воплощение Христа из принятия им человеческой природы этот процесс в вознесении и в данный еще до окончательного вознесения Христа и до крестной смерти и воскресения его, он еще в преображении предвосхищается. Соответственно, это преображение мира из нетворящей сотворенности в творящую сотворенность, то это и есть как раз достижение вещами своих максимальных целей. Это и есть в каком-то смысле телос вещей. Вещи созданы для того, чтобы пройти весь цикл творения и быть спасенными, преображенными и вознесенными в активном интеллекте вместе в структуре Святой Софии и ангельских хоров на максимальную близость к божеству, где грань между творением и нетварностью минимальна. Она остается, но она оказывается минимальным. И акт творения тем самым завершается, что и выражено в определении «non creans». Больше нет творения, Бог не творит. Творение завершается, и оно исполняет свой замысел. Замысел вечного Бога о временном творении совершается, исполняется и замыкается. Вот такая грандиозная картина «Дивизионе натуры» у Иоанна Скотта Ириогена, которая описывает, дает всю карту времени, пространства, карту человека, карту ангельского творения, карту элементов, стихий. Все в этом подчинено движению в божестве. Как Бог двигается от себя через себя к себе, так творение двигается от Бога, но уже вне Бога, и снова к Богу для того, чтобы быть снятым в качестве творения и сохраненным в качестве софийного замысла о творении. Вот такой грандиозный обзор божественной жизни, отраженной в жизни мира. И, конечно, именно это отражение божественной жизни, божественного движения в движение сотворенного мира и делает мир живым, не механическим, а живым. Живым, осмысленным и ориентированным на великое возвращение, на возврат к своему истоку. Соответственно, вот дальше уже из этого можно выводить все остальное. Соответственно, мы говорили о том, что отношения между тварным интеллектом, ангельским или человеческим, и самим нетварным Богом Словом, проявляется сквозь некоторое пересечение границы креации от нетварного и предтварного, нетварного Бога Слова. Все содержание божественной мысли как бы просачиваются через грань творения, становясь эпифаниями и теофаниями, и такими богоявлениями, которыми являются ангелы и активный интеллект в человеке. То есть радикальная субъектность ангелов и людей есть особая форма связи, эпифанической и теофанической связи претварного логоса с тварным миром. Поэтому сами ангелы есть теофанией, сами ангелы одновременно есть движение. Теперь вот тоже важно, что мы видели, что в Боге все есть движение, поэтому и ангельские хоры, ангельские войска, они двигаются. Они двигаются, как двигаются звезды, они двигаются, как двигается человек, как двигается дух, как дух Божий носится над водами, все в движении, и одновременно все находится в покое. Причем в покое это все находится не как оппозиция движения, а как его источник и его цель. Отсюда недвижимый двигатель, недвижимое начало внутри движения и делает это движение движущимся, и его конституирует, поскольку это не подвижность живая, это не застывшая неподвижность камня, а это творческий выплеск изобилия могущества духа, которое движет все. Поэтому все движение имеет структуру нищеты, ни напрасности, ни механической толкучки сотворенных вещей энскриатум. А все движение представляет собой интеллектуальные траектории, насыщенные духовной жизнью. Истоком жизни, истоком движения является божественная динамика, божественная кинетика. И она передается самым близким к нетварному Богу этажам или инстанциям творения, ангелам, человеческому активному интеллекту, то есть Адаму в его замысле. И, соответственно, София, как инстанция, вторая инстанция этих четырех уровней Скотта и Реогена, мыслится как исток движения, как неподвижность и движение одновременно. То есть это некая пульсация ритма духовной жизни, которая дана в Софии. Отсюда такое живое представление о Софии. Нет ничего более живого, чем неподвижность начала Софии, чем активность и могущество радикального субъекта или ангела. То есть поэтому ангел в Священном Писании и движется, он приносит весть, он перемещается, он двигается стихиями, сотрясает землю, изливает язвы, когда он выступает в роли наказующего. То есть ангел – это действующее начало, которое при этом само по себе в своем центре неподвижно. Также действующий, активный, движущей силой является София и недвижимый двигатель, и активный интеллект, радикальный субъект. Соответственно, теперь интересно, ну из этого уже можно вывести все остальное Скотта и Реогена, в частности его антропологию. В этой антропологии он ссылается в первую очередь на Григория Нисского. И вот здесь любопытно, что у Григория Нисского он видит прямой аналог апофатической теологии Диониса Ареопагита, примененной к антропологии. Потому что с точки зрения Дионисия Ареопагита божество может быть определено через его имена: милостивый, благой, прекрасный, милосердный, творящий, спасающий, любящий. Любовь. Вот эти имена Божьи, они все прекрасны и все описывают какие-то его свойства, но ни одно из них не определяет или не завершает. И все имена не могут быть подлинными и правильными именами Бога, потому что его имя превыше всякого имени. И вот поскольку его имя превыше всякого имени, то все имена даже имя Бог являются ограниченными, примененные к Нему. В этом смысле интересно, что сам Скотт Ориогена трактует понятие Бог как от слова «тео» – «бегу». То есть Бог – это бегущий. И одновременно «тео» от теории «видимый». И то, и другое с точки зрения этимологии, наверное, некорректно, а с точки зрения вот алхимии слов вполне корректно, потому что в этом Бог бежит, Бог движется. Бог движется, и это имя, и Бог видит, Бог смотрит, Бог все видит, Он всевидящий, и Он всебегущий. Вот это очень важно, потому что Он движется, поскольку Он живой Бог. И одновременно, конечно, такое понимание Бога, если мы будем настаивать на нем, не просто ограничит божественность, но одновременно ее и, в общем, в каком-то смысле исказит. Поэтому Дионисий Ареопагит говорит, что есть возможность понимать Бога через, уподобляя его всему прекрасному, что есть через слова, имена и фигуры наиболее возвышенные из творения, но это всегда ограниченный подход, потому что Бог всегда выше этого. Отсюда Бог называется у Дионисия Ареопагита даже «упертеос», то есть сверхбог, потому что он Бог, но это ограниченное определение. Да, он бегущий, да, он видящий, но он не сводится ни к одной и другой, и всем функциям вместе, как бы мы, потому что он и покоится, и не смотрит, например, когда он отдыхает в субботний день, в седьмой день творения, в день великого покоя. То есть Бог не свой, он выше любого определения, поэтому он не просто благой, а сверхблагой, поэтому он не просто милосердный, а сверхмилосердный. И это означает, что в нем нет противоречий, потому что милосердный предполагает жадности, а жадности не может быть в Боге. Поэтому у милосердия есть половина некоторого отношения, где есть там доброта и жадность, а в нем нету второй половины, в нем вообще нету никаких оппозиций, поэтому в нем даже нету Бога. Поэтому он «упертеос», «упертеос» по Дионисию Ареопагиту, он сверхбог. Поэтому это как раз сверх, это упер, это эпикейно, по ту сторону, трансцендентность неоплатоников. Эта трансцендентность, его запредельность всему, включая того, что он бытие, но он упер он сверхбытие, поэтому он не бытие в каком-то смысле. Соответственно, это апофатическое измерение в Боге, его непознаваемость, невозможность свести никакой дефиниции, включая высшую дефиницию бытия, потому что Бог и бытие, и сверхбытие, поэтому он и есть, и сверх есть, то есть в каком смысле он и не есть одновременно. Не только есть, но и не есть. Он дает всему бытие, но сам предшествует этому бытию. И вот этот апофатический принцип Иоанн Скотт Ориогена прикладывает в полной мере к своей модели. И при этом интересно, что помещая это апофатическое начало не в дотворение, скажем, не на первую позицию, а на четвертую позицию. То есть апофатика в каком-то смысле является целью и высшим измерением божественного внутреннего измерения. То есть апофатическое измерение больше, более божественное, чем катафатическое. И отсюда можно заключить, что само моцио, само движение внутри Бога тоже ориентировано в каком-то смысле к его апофатическому началу, внутри него. То есть Бог ищет внутри самом себя, самого себя. И здесь тоже очень удивительно Иоанн Скотт Ориогена говорит, Бог не знает, что Он такое. Он знает только, что Он есть. Вот это тоже очень важно, потому что если бы Бог знал, что Он такой, Он был бы определен квидитас, вот этим «что». Он есть, Он знает все, поскольку Он все, Он знает, что Он есть. Но Он не может сказать, что Он есть, потому что Он есть все и больше, чем все. И вот это светлое незнание Бога о том, что Он такое, и есть апофатическое измерение, которое структурирует внутреннюю жизнь Божества. Соответственно, апофатика здесь не просто некоторые холодные констатации, что прежде чем в Боге проявилась некая явность, в нем присутствовало нечто еще, как хэн у Платина, у неоплатоников, как апофатический хэн, тоже предшествующий бытию, все это берет свои истоки в диалоге Парменид Платона. Но вот интересно, что у Дионисия Ареопагита как раз скорее тоже мы видим эту классическую неоплатоническую модель, что апофатическое измерение предшествует катафатическому и как бы более изначальное. А вот у Иоанна Скотта Ариогена это апофатическое измерение становится более, не просто более изначальным, а еще и более конечным. То есть это цель движения божества, телос божественного движения в достижении этого апофатического измерения. И поэтому цель мира – это, пройдя через наличие тварности, вернуться к отсутствию, но только отсутствию изобильному, отсутствию живому, отсутствию апофатическому. Отсюда апофатическое измерение становится некоторой целью и Бога, и, соответственно, по соучастию творения. В этом, конечно, уникальный поворот мысли Иоанна Скотта Ариогена, что апофатика в каком-то смысле не в предшествующем в структурах процесса, а в будущем, но в будущем, конечно, не временном, а в будущем абсолютном, в будущем внутрибожественном будущем. Это цель движения Бога, это цель к его апофатической сущности, которая не определяется никаким «что». Бог знает, что Он есть, но Он не знает, что Он такое. И вот это незнание, оно только обостряется. И, например, сам акт творения может быть рассмотрен как такое выражение, что Бог не знает, что такое, и Он говорит, может быть, я это, но явно не это, соответственно, ничто из того, что может быть или есть. И вот это очищение божественной сущности внутри самой себя, вот это некоторое просветление, это некоторое движение жизни внутри божества, обнаруживающее внутренние горизонты, вот это, конечно, и преодолевающие эти внутренние горизонты, это, конечно, грандиозная картина творения, которая приобретает смысл как часть божественной динамики у Скотта Ариогена. Но здесь нет никакой проблематичности, здесь нет никакой остроты или такой тревожной диалектики, как у Бема, но есть, наоборот, триумфальное движение к апофатике. Так вот, это апофатическое понимание Дионисия Ареопагита Иоанн Скотт Ариогена прикладывает к антропологии. И фактически он обосновывает теорию апофатического человека, ссылаясь на Григория Ниского. И вот здесь интересно привести несколько фрагментов из текста об устроении человека Григория Ниского, которого, как я говорил, Иоанн Скотт Ариогена переводил. И вот что пишет Григорий Ниский, определяя человека. «Кто разуме ум Господен?» – говорит апостол. Послание к римлянам 11:34. «А я присовокуплю к этому, кто уразуме собственный свой ум». Ведь что такое «кто разуме ум Господень»? Оказывается, что ум Господень не понимаем, потому что он сверхумный ум. И он в каком-то смысле апофатическим, о чем мы только что говорили. И вот Григорий Ниский говорит, что апофатическим является не только божественный ум, но и человеческий ум в своем истоке является сверхразумным. Он является апофатическим, он является в каком-то смысле сверхумным и даже сверхчеловеческим. Вот как пишет святой Григорий Ниский. «Так как одним из свойств, усматриваемых в Божьем естестве, есть непостижимость сущности, то по всей необходимости и образ, то есть человек, вот это учение о том, что человек есть образ Божий, об этом мы говорили, разбирая Дитриха фон Фрайберга, и образ то есть человек. В этом имеет сходство с первообразом. Если бы естество образа оказалось постижимым, то если бы человек мог понять свой ум, а первообраз был выше постижения, то сия противоположность усматриваемых свойств обличила бы погрешительность образа. Иными словами, если божественный ум непознаваем и сверхразумен, то и образ его должен быть непознаваемым и сверхразумным. В противном случае это был бы не образ. То есть тогда бы говорить о том, что человек создан по образу Божию, было невозможно. Соответственно, человек есть апофатическое начало. И ум его – это некий сверхум. То есть если мы говорим о том, что в апофатическом подходе «theos» – «бог», это не «theos», а «hypertheos» – «theos», то есть не «бог», а «сверхбог», то и человек в самом себе как таковой есть не человек, а сверхчеловек. Есть «hyperanthropos», хотя сам Скотт Ориогена интерпретирует в духе такой алхимии слово «anthropos» как тот, кто «anotropein», тот, кто смотрит наверх, как в Кротиле Платона «Уранос» – это взгляд вверх, «Уран» – небо – это взгляд вверх. Так человек – это тот, кто смотрит вверх, «ано», «anotropein». И если человек – это взгляд вверх, то человеческий ум – это понимание того, что выходит за его пределы. То есть это погружение в нечто сверхразумное. Исток ума не в обращении на то, что находится ниже его. Исток ума в обращении к тому, что находится выше ума, что прежде всякого ума. Поэтому человек никогда не есть что. И точно так же, как Бог может сказать, что он есть, но не может сказать, что он есть, так и человек. Его сущность, как образа Божия, его сущность пропадает. Он некоторый разрыв ткани имманентности. Он в каком-то смысле, будучи тварью, будучи ens creatum в полном смысле слова, одновременно он определенная парадоксальная нетварная тварь. То есть что-то есть в нем, в самом человеке, в его корне, в его ядре, что-то, что является нечеловеческим. И это в значительной мере, конечно, проявлено в христианстве. Но для того, чтобы инкарнация, воплощение Бога в человеке было возможно, в самом человеке должно было быть то место, то измерение, которое это ждало. То есть вечный человек ждал этого искупления, иначе бы Христа никто не принял. Именно потому, что это было исполнение высших чаяний. Человек, когда думает, он думает о Христе, он думает о том, чем он не является. Он фактически представляет собой тварную нетварность. И поэтому человек как таковый никогда не может быть приведен к видитас, как другие вещи созданные. Точно так же не может до конца быть приведен к видитас ни ангел, ни София. Активный интеллект, который является тварным, одновременно является нетварным. Но нетварным с точки зрения горделивой претензии на равенство с Богом по природе, наоборот, является нетварным в силу своего смиренного преклонения перед абсолютным божеством. Такое послушание, такое преклонение, которое возможно не у раба, а только у сына. А у того, кто полностью разделяет отца, потому что чувствует отца не извне, а внутри самого себя. Соответственно, любопытно также, что здесь вот в этой тематике внутреннейшего человека или апофатического человека, это как раз тот гомо интимус, о котором мы говорили, радикальный субъект, Иоанн Скотт Ориогена напрямую приводит, обращается к фигуре Мельхиседека. Мы говорили, что это один из таких из образов, сакральных образов радикального субъекта, у которого не было ни отца, ни матери, у Мельхиседека. И он соотносит с Мельхиседеком в одном из пассажей визию беатифика. То есть очень точное понимание самых главных тем. Мы говорили о том, что visio beatifica, когда мы разбирали Дитриха фон Фрайберга, это видение всего мира. Всего мира, и что возможно в случае радикального отождествления мышления, сознания с активным интеллектом. Тогда весь мир действительно виден вне интенционального акта. И, собственно говоря, у Скотта и Рюйгена мы встречаем именно эту идею Мелькиседек, которая пребывает вечно в визио беатифика. То есть он видит весь мир целиком, потому что он является его энонциативным зерном, то есть его очагом, его центром. Дальше интересно, что в определении движений человеческой души Скотт и Рюйгена, в общем, повторяет в значительной мере картину феноменологии, потому что Скотт и Рюйгена выделяет три движения души. Первое движение души – это движение, которое он называет интеллектом, и «нус» по-гречески, «mens animus» или «intellectus» по-латыни. И это как раз то движение ума в радикальную глубину, которое превосходит, собственно, рациональность. То есть это движение от самого себя к своему истоку, к Богу. То есть в этом отношении, в этом движении ума и проявляется имаго. То есть, по сути дела, уже не совсем человек мыслит в этом первом движении души, первом движении ума, сколько мыслит образ Божий, как последняя сущность человека, не только его первый исток, но и его высшая цель. То есть так мыслит человек таким, каким он был задуман и каким он призван стать. Вот это первое движение души, это движение ума к трансцендентному проистоку. Соответственно, все глубже и глубже по мере того, где только это возможно. То есть здесь как раз в этом и есть некоторая миссия, интеллектуальная миссия. Это главное движение ума. Душа мыслит, когда она мыслит о Боге, когда она обращается к своему истоку, то есть не от себя и не к себе, а вглубь себя, к тому, что ее сделало. Вообще нус – это не то, что мы имеем, это то, что имеет нас. Это не то, как мы думаем, а как то, что думает сквозь нас. И поэтому, поскольку это нам не принадлежит, оно и не может быть названо чем-то конкретным. Человек – это апофатическая категория. Человек – это никогда не нечто конкретное. В этой апофатической антропологии Григория Ниского или Иоанна Скотта и Рюйгена человек никогда не может быть, о нем нельзя сказать ни об одном человеке. Вот это то. Человек и это, и не это. Человек выпадает и преодолевает любые формы определение дефиниции, хорисмос, вот этих вот ограничений, этого отрезания от всего остального. И в этом отношении в каком-то смысле он становится всем. Он становится всем, не будучи ничем из всего, ни вместе, ни по отдельности. То есть он становится больше, чем всем, то есть самим собой. Это вот первое движение души, оно самое важное, и в этом и проявляется некоторое достоинство, интеллектуальное или ангелическое достоинство человека, а потом еще и выше, чем ангелическое. Потому что ангел тоже, это ангел описывается как таковой, когда он есть сам по себе. Но в своем движении ангел стремится превзойти самого себя, стать уперангелом, сверхпосланником. Ангел – это посланник. И вот на самом деле в той мере, в которой ангел хочет превзойти себя, он и есть ангел. А в той мере, в которой он хочет остаться собой, он уже не ангел, он уже нечто более страшное, он начинает падать, потому что стоит только зафиксировать свою мысль на самотождестве, как она рушится. Только та мысль, которая летит по-настоящему, имеет крылья, которая всякий раз преодолевает саму себя перед лицом несравненной бездонного превосходства энцин креатум, несотворенного начала. Перед лицом божества любая мысль становится, она исчезает просто. И это исчезновение не негативно, оно положительно, потому что это и есть мысль. Это в каком-то смысле исчезновение того, кто мыслит в своем собственном истоке. Так происходит возврат человека к самому себя через это первое движение души. Второе движение души – это а движение внутри природы, то есть если первое движение – это из сотворенной природы, из движения от создания к тому, что ему предшествует, это апофатическое движение ума, внутреннейшего человека, то второе движение, которое называется рациональностью и сопряжено в каком-то смысле с тем, что Скотт Эриогена называет логосом или дюнамисом, или силой души. Но это как раз здесь можно вспомнить возможный дюнамис, интеллект Брентана, который предшествует пассивному интеллекту. То есть нус – это активный интеллект, первое движение души. Это в данном случае как раз обращение к трансцендентальному истоку в топологии христианской модели. Второе движение души – это движение рациональное, но как оно описывается? Очень интересно. Оно описывается у Скотта Эриогена, что в рассудок, который представляет собой мысль целиком, мысль, еще не разделенная на части, мысль в каком-то смысле во всем в целом, это мысль, которая конституирует гештальт, о чем мы говорили. Так вот, эта мысль, конституирующая гештальт, которая связана с логосом или с разумом, с рацио, представляет собой как раз восприятие ноетической расы, то есть теофанию. И очень важно, что истоком этой рациональной мысли является не наблюдение за внешними объектами и не кодификация и упорядочение данных органов чувств, находящихся на более внешнем уровне, а наоборот, это некоторая расшифровка послания внутреннего движения ума. То есть второе движение души или второе движение ума есть расшифровка первого. Ну, здесь чистая феноменология как раз, потому что на самом деле нету места ни для какой автономии внешнего мира, никакой чувственности. Чувственность – это сейчас мы до нее дойдем. Так вот, разум, уже рациональный разум, разделяющий разум, объединяющий разум, разум как таковой, разум соотносящий, он в этой картине мира является продолжением или в каком-то смысле таким приземлением высших сверхрациональных, если угодно, интеллектуальных интуиций или просто теофаний. То есть ангелический хор или апофатический человек схватывает то, что предшествует ему, предшествует творению и оживляет и оплодотворяет, осеменяет тем самым рассудок. И рассудок включается, начинает думать под влиянием того, что еще глубже, чем он сам, а не под влиянием, реагируя на внешнее. Таким образом, рассудок интенционален, если угодно. То есть он идет от центра к периферии и движется, подталкивается к этой периферии содержательно, апофатическим умом, первым движением души. Ну, и тут интересно, даже как Скотт Эриогена говорит, рассудок предсоздает вещи. И он их предзнает и предсоздает. Еще вещей нет, а знания о них уже в рассудке есть. И таким образом, когда он движется дальше от себя, тогда он их и конституирует. И третье движение души, которое Иоанн Скотт Эриогена называет дианоя или энергия, по латыни операцию, это проекция единства формы, которая содержится в рассудке вовне, через фантазии и чувства. Ну, это уже чистая феноменология. То есть содержание интенционального акта формируется в третьем движении души. Истоком является нус. Серединой промежуточной инстанции является рассудок, как уже силовой интеллект, динамический интеллект, рацио. А результатом является либо наше чувственное восприятие, уже разделенное на несколько чувств, на пять чувств, либо аналогичный такой эстетический фантазм. В принципе, различия большого между сновидением и действительностью нет, потому что и то создается изнутри души. Вот, соответственно, так Так устроена феноменология сознания. И здесь мы видим вот привычную для нас во всем цикле феноменологии Аристотеля всю картину того, как устроено сознание. Теперь интересно, а что такое тело? Кем оно создается? И вот тут Иоанн Скотт Эриогена следует за, доводит до предела эту логику, что если человеческая душа создается Богом как образ Божий, то человеческое тело создается душой как образ души. И в человеческом теле нет вообще ничего, чего не было бы в душе. Тело не готовится как нечто отдельное для человеческой души, поэтому тело не предшествует душе, в которую она входит. И душа не может менять тела, утверждает Иоанн Скотт Эриогена, потому что, меняя тела, она будет менять саму себя. Это тело, это то, что ей, она сама себя воплощает в этом теле. Но здесь мы впервые подходим к драме в этой картине, потому что, именно когда речь идет о теле, потому что изначально душа создает тело правильное, тело, которое называют духовным телом. И вот это духовное тело, оно без пола, по Иоанну Скотту Эриогене, оно не имеет, оно не является ни мужским, ни женским, не имеет признаков пола. И оно является в полном смысле слова, это вот духовное тело, оно подобным телу ангелов. Это тело полностью активной души, которая влепливает саму себя из стихий очищенных и возвышенных. И лишь в грехопадении, лишь во сне Адама и утрате, и после вкушения плодов с древа познания добра и зла, это тело меняется. Фактически кожаные ризы, в которые одеваются Адам и Ева после грехопадения, и даже фиговые листки, которые они поначалу примеряют к себе, обнаружив в себе пол и желание, это и есть некоторое дополнительное тело. Это это тело с признаками пола, это тело, созданное из тлена, и это тело, которое представляет собой обратную изнанку души. То есть чистая душа создает чистое тело, а единая душа создает единое тело, а расколотая душа на треснутая душа, душа, оторвавшаяся от своего центра, душа, утратившая гармонию всех трех своих движений, то есть душа, выпавшая за пределы вот этой интенциональной райской феноменологии сознания, она приобретает еще некоторое особое тленное измерение, как некую скорлупу, как некие струпья, в которой она облекает свое подлинное тело. И это подлинное тело, тогда Иоанн Скотт Эриогена спрашивает, а где же вот хранится, утрачивает ли Адам после грехопадения полностью это свое духовное тело, либо оно где-то остается. И он отвечает, это тело вечное, это вечное тело души, оно не может исчезнуть, поэтому мы все люди, потомки Адама, мы имеем в себе это чистое, бесполое, прозрачное духовное тело. Оно находится, оно скрыто в нас. И когда мы живем по закону Бога, когда мы принимаем монашество, когда мы двигаемся к центру философского источника в нас самих, это тело проявляет себя, оно начинает обнаруживать себя. И это тело переживает физическую смерть, и это и есть тело воскресения. Это духовное тело, которое создано по образу нашей души, и которое есть также, оно относится так же к нашей душе, как сама наша душа, как образ, относится к первообразу Бога. Фактически, и именно это прямой образ, а не обратный образ. Помните, мы говорили, что по образу и подобию. Если образ – это прямое, это сходство, то подобие – это различие. Так вот, наше тело славы есть образ нашей души, А то тело, в которое мы облечены после грехопадения, это подобие нашей души. Если тело славы и есть отпечаток нашей души, ее зеркальное отображение, то тело постарайское, тело после грехопадения, представляет собой подобие этой души, а не образ. Соответственно, образ близок к образцу, а подобие максимально далеко. Поэтому в каком-то смысле наше тело есть антитело, но перевернутое. Это искажение того тела, которым мы на самом деле обладаем. А когда вскроется наше собственное тело? Тогда, когда придет момент воскресения из мертвых. Земное тело, вот это тело грехопадения, тело как подобие души, оно сгниет и исчезнет, рассеется, а тело славы сохранится, и оно будет восстановлено, и оно, если оно принадлежит чистой душе, душе, связанной, построившей иерархию своих движений в пользу радикального субъекта, то это тело славы станет прозрачным телом радикального субъекта. А в противном случае это тело славы будет лишь отражать темные стороны такой незадачливой души, которая увлеклась ошибочной иерархией, поставив дианою чувственный мир, поверив в естественную установку, упав в материализм и фактически окажется такой же несостоятельной в отношении себя, как это тело, в отношении тела славы. То есть разница между правильной душой, душой самой по себе, душой как таковой, душой человеческой, то есть сверхчеловеческой, сверхдушой, если угодно, «überpsyche», вот подлинная душа должна быть сверхдушой, она должна быть умом. Точно так же, как ум должен быть «übernus», не просто «nus», а «übernus». Также и тело должно быть «übersoma», это должно быть сверхтело. Вот это сверхтело и есть тело воскресения. И в отношении слабой души, которая лишь душа или еще даже хуже, чем такая испорченная душа, соответственно, и ее тело воскресения будет чудовищным. И это навсегда. Вот если от этого нашего земного тела, мы с ним от кожаных рис, фиговых листков нашей телесности, мы избавляемся вместе со смертью, то тело уродской души, воскресшее во время всеобщего воскресения, это печать на вечности. В вечности мы будем иметь дело. Это, конечно, страшная перспектива. Ну, последнее, что можно сказать, что Иоанн Скотт Ориогена предлагает особую модель понимания того, что есть и что нет, тоже необычную, и просто обозначим всего ее такой очень продуктивной значимости. Он, Иоанн Скотт Ориогена, делит «есть» и «нет», вот понятие «есть» и «нет» на 5 уровней. Первое, на первом уровне есть то, что постигается умом и чувствами, то есть то, что связано с всеми возможными формами сотворенной субъектности или даже там как бы одушевленности. Вот все одушевленное, разумное и даже неразумное, оно воспринимает всей гранью или честью этой гаммы возможных уровней восприятия, интеллектуального, рационального, чувственного и даже вот вегетативная душа тоже она воспринимает, как деревья воспринимают холод и тепло, воспринимают свет и тьму. И вот то, что воспринимается на всех этих градиентах от ангельского до каменного, это есть. А то, что не воспринимается, того нет. В этом смысле, вот в этом смысле первого есть и нет, Бога нет, утверждает Иоанн Скотт Эриогена, потому что в этом смысле это представление о «нет» означает предельную и строгую апофатику, то есть неизреченное, невидимое, непознаваемое, неформулируемое, неопределяемое. На втором уровне «есть» и «нет» предполагает отношение к данному градусу бытия. Здесь можно так сказать, что для людей в градусе бытия того, что находится перед ними, например, Софии или ангелов и снова нетварного Бога, нету. А то, что находится в их градусе и под их градусом, то, что они чувствуют, понимают, видят, воспринимают, это есть. Соответственно, но в каком-то смысле для ангелов, которые смотрят только на то, что им предшествует, на Бога, и не смотрят ни на себя, не отворачиваются смотреть вовне без особой надобности, для них и телесного мира нет, потому что у них нет таких грубых тел, у них нет озабоченности тем, что находится под ними. Они благи, добры и щедры, они ничто не хотят для себя, даже самих себя, поэтому все то, что не прижит к ангельскому миру, фактически для них нету. Это интересное очень такое выделение онтологических уровней с точки зрения бытия. То есть в каком-то смысле для, например, для музыканта нет рыбака, для математика нет политика, для там, ребенка нет профессора, потому что эти регионы жизненного мира, тех или иных видов, тех или иных групп, если угодно, социальных или онтологических групп, они в принципе рассматривают все выходящее за их границы как несуществующее. Вот это некоторое допущение того, что есть. То есть под то, что есть, мы в то, что есть, мы включаем знакомое, привычное, наше, повседневное, если угодно. Повседневность ангела – это славить Бога. И тот, кто не славит Бога, ангел, для ангелов такого не существует. Ну и, соответственно, для грубых людей не существует философии, например. То есть ее нету просто. Вот есть настолько, так много их, настолько законченных, самодостаточных, самодовольных, самовлюбленных и полностью ни в чем себе не отказывающих в материальном смысле людей, что для них философии нет и философов нет. Просто нету. Но для кого-то нет там, искусства. И это нет, это вот второе определение Иоанна Скотта Эриогена. Третье. Есть то, что действительное, это то, что извлечено из своей причины, и это есть. И есть потенциальное, что находится в самой причине, и этого нет. Здесь уже есть и нет определяется к отношению того, что есть ли в действительности или есть лишь в потенции. Четвертый уровень есть. Есть как идея и нет как вещи. Это очень платоническая идея. Это платонический подход у Иоанна Скотта Эриогена. У него много платонизма, конечно. Вообще фактически это платоническая картина с некоторыми элементами аристотелизма и вот с динамикой совершенно уникальной, оригинальной его методической конструкции. Соответственно, на этом четвертом уровне есть идеи и нет феноменов, потому что феномены – ничто без идеи, как вещи без формы. И пятое уже среди людей есть те, кто осенены благодатью, и те, кто сражены грехом. Поэтому те, кто осенены благодатью, те записаны в книге жизни, и они есть с точки зрения такой глубинной, радикальной антропологии. А те, которые сражены грехом, они, их нету, потому что они утрачивают и свою душу, и свое тело, и тело славы у них искажается, и душа их превращается в некую сморщенную такое безобразие. Соответственно, грешник выпадает не из моральной онтологии, он выпадает из онтологии как таковой, то есть грешника нет. И здесь любопытно, что эти пять критериев по-разному применяются к разным ситуациям. То есть, когда мы говорим «да» и «нет», «есть» или «нет», если мы будем учитывать, в каком смысле «есть» или «нет» на этих пяти уровнях, то безусловно, онтологический анализ да-нет, есть-нет, существует-не существует, этот квантор существования по Скотту, Иоанну Скотту и Леогену будет принципиально другим, нежели попытки свести самые разнообразные онтологические и метафизические ситуации к какой-то одной упрощенной модели. Есть-нет. Вот сам учет этих градаций Иоанна Скотта и Леогена показывает, насколько тщетной и жалкой, и неверной, и абсурдной является наше представление о том, что есть, а чего нет. Вот как минимум вот эти пять критериев – это фактически основание особой логики и особой онтологии, гораздо более глубокой, точной и сочной с точки зрения и экзистенции, и бытия, и распределения «да» и «нет». Поэтому, хотя прямого отношения к нашей теме, к природе, вообще к понятию природы, все это внутри природы, но это мы уже, с этого мы начинали, это не имеет, но, по крайней мере, оценивая природу с помощью и то, что внутри нее, внутри природы, с помощью такой онтологии, пятиуровневой онтологии, конечно, позволит нам гораздо полнее, яснее и цельнее ее представить. Да, ну, очень еще одно важное замечание, оно поможет нам в разборе представления об онтологии ада, а онтологии ада и некоторый анализ люциферической субъектности, структуры люциферической субъектности нам понадобится при объяснении, выяснении дополнительном онтологии материалистической физики, и с этим мы столкнемся у Парацельса на следующей лекции. Так вот, интересно, что Иоанн Скотт Риогена, продолжая свою алхимию глагола, алхимию слов, развивая ее, он обращает внимание на то, что понятие инферно, то есть ад в латыни, не точно соответствует греческому аид. А аид, гадес, он интерпретирует не как невидимое, аидес, как, собственно говоря, с точки зрения этимологии, а как а, как отрицательная частичка, гедус, то есть сладкий. Таким образом, гедус, то есть не аидос невидимый, а гедус, то есть не сладкий. Иными словами, ад – это горечь. Вспомним теперь Якова Бема, его представление о горьком начале. Ад – это не место, кстати, против того, что в мире есть отдельно существующее место, и что место есть нечто материальное, некоторая вещь, об этом очень подробно говорит Иоанн Скотт Ориген, отрицая представление о том, что вообще категории, все категории Аристотеля имеют отношение к материальным вещам или даже тварным вещам. С помощью категорий сознание и ум конституируют мир, а не эти категории не присущи вещам мира. Материя сама состоит из наложения комбинаторики только четырех категорий, а остальные шесть из десяти вообще, в том числе время и пространство, они не соучаствуют в производстве или в конституировании материальных предметов. Соответственно, и инферно как место, то есть по латыни инферно – это низшее. Вот этого низшего места, как ада, как низшего места, не существует, потому что внизу находится просто вот эта материальная граница, телесность, распадающаяся, гниющая, утратившая связь с душой, а через душу с умом. Стихии уже, которые ничто не движут, они рассыпаются, рассасываются по своим первоэлементам, когда тела распадаются, индивидуальные тела или какие-то фигуры, гештальты материальные распадаются на части, больше ничем не оживляемые, никакой цельностью, тогда они просто растекаются. Но это не ад. Они, вот, собственно говоря, А распыленный, растоптанный в пыль камень или песок пустыни – это не ад. Они падают не в ад. Это нижняя граница, это инферно. Но это инферно представляет собой просто некоторый последний слой прекрасного эгетически оформленного мира. А ад – это горечь. Это особое совершенно вторжение субъективного начала, которая по-своему интерпретирует действительность. Эту тему не развивает сам Иоанн Скотт Эри Угена, зато в полной мере восполняет этот недостаток Парацельс, который описывает совершенно уникальную структуру ада, очень фактически связанная с этой алхимией слов Иоанна Скотта и Ириугена, потому что для Парацельса, о чем мы будем говорить, дьявол – это тот, кто испытывает солнечный свет как удар тьмы. То есть это не какой-то другой мир, а это воспринятие нашего божественного мира как приговора, как тоски, как горечи. То есть, собственно, это не сама действительность, а примешанная к этой действительности извне, со стороны особой обратной перевернутой субъектности, перевернутой ангеличности, примешанной ядовитые свойства. Очень тонкое замечание, что ад – это не ад не внизу. Ад может быть везде, если к этому везде и ко всему примешано особое вещество – горечь. Отсюда вот «эдюс». Ну, соответственно, я говорил, что Иоанн Скотт Эриугена был признан еретиком в соборе Санса. И здесь были процессы над другими мистиками – Дэвидом Динанским, Амальриком из Бены, Ортлибом из Страсбурга, от братьями Свободного Духа, чьи учения, возможно, были искажены инквизиторами, а может быть, действительно их формулировки выходили за грань христианской доктрины. Но что касается осуждения Иоанна Скотта Эриугена, с таким же успехом можно было осудить всю христианскую мистику, все христианское монашество, потому что никаких еретических и нехристианских высказываний, кроме своеобразной терминологии, конечно, Иоанн Скотт Эриугена себе не позволял. Кстати, любопытно, что когда Иоанн Скотт Эриугена по заказу Карла Лысого, фактически основателя западно-германского франкского государства, то есть Франции, первый король Франции, когда он подготовил переводы Дионисия Ареопагита, в принципе, папа возмутился и отнес очень подозрительно к ареопагитикам, даже хотел отослать Иоанна Скотта Эриугена из Парижа или как-то запретить ему писать, запретить ему переводить, потому что в ту эпоху мистическая мысль каппадокийцев, мистическая мысль византийских христианских платоников уже казалась чем-то экстравагантным. Но, тем не менее, с точки зрения христианства, особенно православия, конечно, здесь мы имеем дело с полноценным продолжением восточно-христианской православной мистики, которая в какое-то время была общим достоянием общей духовной традиции и для христиан Востока, и христиан Запада. Тем более напомню, что Иоанн Скотт Эриугена жил в IX веке, уже после узурпации Карла Великого и введения Филиокова, но еще до окончательного и формального раскола церквей. Да, конечно, разделение уже между западным и восточным христианством было, но еще не решающим. В любом случае, для православного богословия это осуждение Иоанна Скотта и Иоргена большого значения не имеет. Соответственно, да, но и вот последнее, что можно сказать, что влияние Иоанна Скотта и Иоргена и в связи с его анафематствованием его учения, и в связи с его влиянием на некоторых, возможно, антидомистских или ортодоксальных христианских, западнохристианских мистиков, в общем, считалось незначительным. Его открыли гораздо позже, но вот зная его идеи и внимательно разобравшись с его философией, мы не можем отвлечься и избавиться от мысли, что мы видим его влияние повсюду. Мы видим его влияние и на Фому Аквинского, мы видим его влияние, безусловно, на всю раннюю мистику. И мы видим его прямое влияние на герметическую традицию, на все формы западноевропейского платонизма, на Кузанского, на Парацельса в огромной мере, вплоть до Бёмы и вплоть до немецкой классической философии. Особенно, конечно, его идея о движении внутри божества и о том, что судьба тварного мира отражает в себе некоторую высшую божественную, нетварную мистерию, мистерию божественной жизни, это движение к телосу внутри самого Бога, это в значительной мере является вот уже ключом к Шеллингу, в значительной мере к Гегелю, которые, а даже еще перед ними к Фихте, которые как раз вдохновлялись идеей некоторого глубинного пересечения судеб тварного мира и внутрибожественных процессов, что в свою очередь мы обнаруживаем в другом контексте у Бёмы. Так постепенно мы выстраиваем некоторую структуру, прослеживая движение радикального субъекта в западноевропейской мистике, в западноевропейской философии, и подходим одновременно к тому, чтобы глубже понять ту страшную тайну, которая представляет собой материализм и, естественно, научная картина мира нового времени, а также ее место в общем замысле, в общей судьбе философии, как судьбе радикальной субъектности в человечестве и не только в человечестве. Всего доброго. Следующая лекция будет посвящена Теофрасту Парацельсу.